Колыбельная, которая сейчас прозвучит, эвенкийская. Это личная колыбельная Евгении Алексеевны Курейской. Ее текст опубликован в 2009 году. Это колыбельная внучке, которой предстоит вырасти большой-пребольшой и стать похожей на бабушку. Где-то в низине ее ждут ее собственные оленчики. Машут рогами, хоркают, то есть как бы фыркают по оленье. И по всей округе раздается звон их колокольчиков. Ботал. Они повезут девочку далеко вдоль речки. Будут беречь и наставлять, чтобы она хорошо жила. Ахин муча много крови, боба, боба, аракукан. Эбучене, боба, боба, хэгдимэме, палтэджадан, боба. Оякови уреден боба, боба. Орокорин херенду боба, боба. Илдивер хадпуджара боба, боба. Конак телтын игдимемет боба, боба. Аятинджан, нунэкчэн. Mm-hmm.